но при всей его безысходности верю, да, верю, поскольку не знаю, это лучшее, что можно делать в данных обстоятельствах. Ах, Франта, как я рад, что снова встретил тебя. Прошу, оставайся с нами, со мной. Никогда в жизни не было мне так пусто и тщетно и страшно. Страшно? Петр кивнул. Вот это мне, наконец, понятно. Ладно, останусь тогда, коли тебе страшно. О гибели Магдебурга. Осажденные в отчаянии своем решились взорвать себя со всеми своими прекрасными зданиями и предали огню все сокровища этого старинного и богатого города. «Ля Газет», номер 3, май 1631 год, Париж, из статьи о гибели Магдебурга. Секта так называемых веритариев, с которыми мы только что столь неожиданно встретились, зародилась в Магдебурге, роскошном, богатом и, тем не менее, безмерно несчастливом городе на Эльбе, где временно обосновался Петр после аудиенции у шведского короля Густава Адольфа, которому отправился после окончания сейма имперских курфюрстов в Регенсбурге по поручению Вальштейна с целью передать королю известный щекотливый документ. Мы знаем, что в ту пору расположение звезд было весьма неблагоприятно для Вальштейна, и не удивимся, узнав, что демарш Петра у короля шведов, высадившегося со своими войсками на территории Германии, особого успеха не имел, если не сказать больше. Король был не в духе и злился на то, что немецкие протестантские князья, вместо того, чтобы приветствовать его вторжение с ликованием, как он того ожидал, повернулись к нему спиной с нескрываемой враждебностью, ибо ощущали себя больше немцами, чем приверженцами истинной, то есть лютеранской веры. То обстоятельство, что протестантские вожди отказались от его военной помощи, а единственный, кто проявил желание сотрудничать с ним и предложил ему свою службу, был обанкротившийся католический генерал Альбрехт Вальштейн, впавший в немилость у императора и лишенный всех званий и полномочий, это обстоятельство привело шведского монарха в такую ярость, что он побагровел, словно голова его готова была лопнуть, по каковой причине к нему поспешил личный врач щупать пульс и, если надо, пустить кровь. Король-рыцарь Густав Адольф, лев полночных стран, рыцарем мы назвали его потому, что то был один из последних патентантов, лично с оружием в руках участвовавших в сражениях, был из тех полнокровных мужчин, которые не краснеют, но багровеют, и не бледнеют, а прямо-таки зеленеют в лице. Вспыльчивый, шумный, дородный, с широко открытыми глазами и всегда выдвинутый вперед нижней челюстью, на которой лепилась козлиная бородка, он словно неустанно стремился куда-то. Какое облегчение встретить наконец-то военного, чья борода подстрижена не по-вальштейнски. Густав Адольф действительно неустанно куда-то стремился. Таким, по крайней мере, запечатлел его на холсте и в бронзе художник по имени Ханс фон дер Путт. И мы никоим образом не сомневаемся в достоверности его шедевра. С невероятной легкостью переходя от крайней радости к крайнему гневу или горю, рыцарственный король вечно висел на волосок от смерти. Не распорядись судьба иначе, во время немецкого похода, изобилующего неожиданными оборотами дел,